Ты собираетесь его купить? Спросила она. Нет. На вывоз из страны старинного оружия нужно получить специальное разрешение. Он положил кинжал на место, засунул руки в карманы и взглянул на дочь, которая находилась в другом конце лавки. Иногда я забываю о том, что она еще ребенок. Бог знает, что она подумала о намерениях этого бедного парня. Наверное, она решила, что он собирается угостить ее лимонадом, в который что-нибудь добавлено. «Ее нельзя винить», — заметила Клодия. «Мне рассказывали, что одна женщина выпила на базаре чашку кофе, пока выбирала циновки. Ее приятелю наскучило ждать, и он куда-то отошел. Когда он вернулся, хозяин сказал, что она ушла. Он ее долго искал, пока, наконец, не обнаружил лежащее без сознания в задней комнате лавки». «Бывает, конечно, и такое. Но я бы удивился, если бы это произошло здесь». Клодия взглянула на Аннушку, которая примеряла пояса. «Она была похожа на маленькую девочку, которую я однажды нашла в универмаге Селфриджес, потерявшуюся в море незнакомых людей, охваченную паникой. Но вы видели, как она отреагировала, когда я попытался ее успокоить? Всегда нарываешься либо на ледяной презрительный взгляд, либо на грубость. А чаще всего на то и другое одновременно». Ей захотелось обнять его и сказать: «Перестань. На самом деле у нее нет к тебе ненависти». Она едва удержалась от этого порыва. Она, наверное, почувствовала себя глупо из-за того, что так испугалась. «Вы думаете?» Гай пристально посмотрел ей в глаза, как будто желая убедиться, что она говорит это не только для того, чтобы его утешить. Но этот взгляд наповал убивал все нежные порывы. Прямым попаданием синевы двойной убойной силы. Было чего пасть духом. «Папа, можно я это куплю?» Они оба повернулись с небольшим опозданием. Лицо Аннушки успело принять неприязненное выражение, как только она уловила напряженность их взглядов. Гай подошел к ней и сказал бодрым голосом: «Ну-ка, посмотрим». Клодия осталась на месте, сделав вид, что снова разглядывает маленькую шкатулочку. «И нужно же ей было уловить именно тот момент, когда я уставилась на него, как последняя идиотка. Теперь она будет думать, что я танцую перед ним на задних лапках. Ну и пусть думает. Она ему дочь, а не жена. Она ревнует. Это написано на ее лице». «Ревнует к чему? Она сама отвергает любую его попытку к сближению. Даже в эту поездку ехать не хотела». Клодия посмотрела в их сторону. Гай торговался, что было принято здесь и считалось в порядке вещей. Аннушка переключила внимание на какую-то другую вещицу, и ей было не видно выражения лица девушки. «Слава Богу, мы выбрались из этой вонючей дыры», — сказала Аннушка, когда они, наконец, покинули торговые ряды. «Тебе, наверное, будет приятно узнать, что этим торговым рядам осталось недолго жить», — сказал Гай, с трудом сдерживая раздражение. «Здесь собираются построить современный торговый центр. Так что если тебе когда-нибудь придется снова побывать в этих местах, ты найдешь здесь что-то вроде Хай-стрит в местном варианте. Тебе, наверное, приятно было бы увидеть, что здесь все точь-в-точь, как в Лондоне». Сарказм обычно говорит о самом низком уровне развития интеллекта. Огрызнулся.